Однако вся его энергия постоянно оказывалась направленной куда-то не туда, в основном на уничтожение того, что делалось другими. В конце 1850-х годов министр государственных имуществ умудрился обрезать земельные участки государственных крестьян, а заодно и увеличить их платежи, и все это в то время, когда Зимний дворец обсуждал возможности для улучшения положения крестьян. Кроме того, Муравьев отличался редким недоверием к людям, а потому старался все сделать сам. Правда, при этом его подчиненные обязаны были неизменно изображать кипучую деятельность. Настоящих профессионалов он не ценил. И когда Михаилу Николаевичу докладывали, что для исполнения какого-либо поручения нет достойного исполнителя, он обычно бурчал: «Было бы болото, а кулик найдется». Искренне веря в то, что любое дело по плечу самому обычному человеку, если у него есть желание заняться этим делом. От недовольства императора, а значит и отставки, его спасло польское восстание 1863 года. Отправленный на усмирение мятежного края, Муравьев развернулся во всю ширь своей натуры, а его цинично-крылатая фраза «Я не из тех Муравьевых, которых вешают, я из тех, которые вешают» оправдалась в полной мере. Даже светские дамы, не питавшие к восставшим полякам никакой симпатии, вынуждены были ходатайствовать за них перед Александром II. Михаил Николаевич отправлял шляхту и горожан в ссылку целыми селениями. Пока в Петербурге спохватились, в Сибири оказалось 5000 человек, вывезенных из Польши. Жилища же высланных сжигали со всем имуществом, видимо, в назидание потомству. Легенда о Муравьеве как дальновидном государственном деятеле, несгибаемом борце за русское дело в Западном крае, рождалась в более поздние времена, когда в Прибалтике и Польше прочно осело русское чиновничество. Именно ему понадобился миф о победителе поляков огнем и мечом, это как бы освещало собственные бесплодные усилия по русификации края. Мечты о сильной руке вообще являются обязательным атрибутом российской политической мысли, может быть потому, что в спокойном состоянии наша страна находилась считанные десятилетия. На переломах же и в перестройках людям всегда хочется видеть впереди себя настоящего, решительного и могучего вождя. В конце концов Александр II решил отозвать Михаила Николаевича в Петербург. Тот, ни о чем не подозревая, ехал в столицу с целым ворохом проектов и предложений по устройству Польши. Получилось же, что ехал он за отставкой. Впрочем, как казалось, недолгой. И помогли графу продолжить его карьеру, опять-таки, революционеры. 4 апреля 1866 года произошло первое покушение на жизнь императора Александра II. Когда монарх в 16:00 после гуляния в сопровождении племянника, герцога Николая Лехтенбергского, и племянницы принцессы Баденской садился в коляску у набережной, какой-то молодой человек выстрелил в него из револьвера. Пуля пролетела мимо, а император подошел к стрелявшему, уже схваченному полицией, чтобы поинтересоваться мотивами совершенного преступления. По поводу чудесного спасения Александра II в апреле 1866 года существует две версии. Согласно первой из них, причина неудачи покушения Каракозова заключается в том, что стрелявший был не слишком искушен в обращении с оружием и потому мог поразить императора только случайно. Вторая версия существует в виде красивого рассказа о том, что монарха от выстрела радикала-интеллигента спас простой крестьянин, который, находясь в момент покушения рядом с Каракозовым, не растерялся и толкнул убийцу под локоть. Этот счастливый жест и послужил причиной промаха террориста. Звали крестьянина Осип Иванович Комиссаров, однако с второй версией происшедшего дело обстоит не так просто. Даже очевидцы печального события не могут однозначно ответить на вопрос, действительно ли толкал Комиссаров покушавшегося. Более того, Те, кто утверждает, что толчок, безусловно, имел место, спорят о том, был ли этот жест сознательным, или Осип Иванович, отпрянув от человека с револьвером, поскользнулся на замерзшей луже и, инстинктивно взмахнув руками, угодил тому по локтю. Впрочем, для нас с вами более всего в данном случае важен результат. Император остался невредим, Каракозова схватили, а комиссаров... О, с ним начали происходить чудесные метаморфозы. Выхваченный из толпы, собравшийся на месте покушения генералом Тотлебиным, Осип Иванович был доставлен в Зимний дворец и представлен императору в качестве спасителя Отечества. Ко всему прочему, оказалось, что комиссаров родом из Костромской губернии, то есть сама собой выстраивалась знаменательная цепочка от Костромича Сусанина, спасшего в 1613 году первого царя из рода Романовых, к Костромичу же комиссарову, прям какой-то местный промысел. После того, как Александр II пожаловал своему спасителю потомственное дворянство, ура, патриотическая волна поднялась до уровня девятого вала. Костромское дворянство нарезало из собственных земель имение новому собрату, который не только стал членом первого сословия, но и переменил имя, превратившись в Иосифа Иоанновича Комиссарова Костромского. Он был принят сначала в военную, а затем в придворную службу, но вдоволь насладиться плодами своего героического поступка ему не пришлось. Трудно сказать, что тому виной. То ли непривычные напитки, которыми почивали его в лучших домах Петербурга, то ли общее их количество. Но спустя год после покушения Каракозова Иосиф Иванович скончался от белой горячки. Так и осталось непонятным, был ли его подвиг реальностью, или мы имеем дело с очередным мифом, которых в истории по сугубо политическим соображениям набралось не так уж мало. Стрелявший Дмитрий Каракозов, дворянин Саратовской губернии, исключенный из-за участия в студенческих беспорядках из Казанского, а затем и Московского университетов, заявил Александру II, что он стрелял в него в ответ на обман правительством крестьян и общества реформой 1861 года. Потрясение, пережитое монархом, объясняется не только самим фактом покушения, но и словами террориста. Ведь Александр Николаевич считал, и совершенно обоснованно, что отмена крепостного права стала главным делом его жизни, обеспечивающим ему благодарную память потомков. Оказалось же, что нашлись люди, которые считают его реформу бессовестным обманом. Ничем, кроме этого потрясения, не объяснишь то, что спустя 10 дней после покушения император поддержал странную инициативу Святейшего Синода о совершении ежегодного крестного хода 4 апреля в честь чудесного избавления монарха. Митрополит Московский Филарет искренне недоумевал по поводу этого решения. Надобно ли каждый год торжественно напоминать, что возможно восстание против царя? Действительно, надобно ли? Очень тревожные и в чем-то пророческие вопросы задавал в связи с покушением Каракозова профессор Никитенко. «Чем больше я вдумываюсь в это происшествие, — писал он, — тем мрачнее оно становится в моих глазах. Не есть ли оно роковое начало тех смятений, какие должна вытерпеть Россия, пока она не упрочит и не определит своего нравственного и политического существования? Но неужели ей необходимо пройти этот путь? Неужели необходимо, чтобы двигатели ее будущности возникли из гнездилища всякого рода безобразных умствований, утопий, из воспаленных незрелых голов?» Жизнь Никитенко, 1804-1877 годы, профессора Петербургского университета и цензора, была долгой и непростой. Он родился в семье крепостного крестьянина и до 1824 года числился таковым, пока не был выкуплен на волю при активнейшем участии Кондратия Рылеева.